Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы шли к этому празднику сорокадневным постом. Зима прошла, весеннее ликование, Божия весна, ветер Пасхи дует нам в лица. Пришел час, говорит Господь, прославиться Сыну Человеческому, но прославление Его будет через смерть. Так написано и так подобает пострадать Христу и войти в славу Свою. Крест становится скипетром царской силы Христовой, оружием победы, знамением спасения, поклонением всех царств, славою всех народов. Мы стоим в храме с цветущими вербами и горящими свечами. И все человечество стоит во Святом Граде, приветствуя торжественно входящего в Иерусалим Царя Славы, постилая свои одежды перед Ним. Для иудейских властей, которые ненавидят Его, Он вне закона, и ничто не может поколебать их решимости убить Его. Все это знают. Неужели этого не знает Господь? Он, который всею жизнью Своей, начиная с рождения, с бегства в Египет, учит нас рассудительности и осторожности, идет сегодня в самую середину опасности, чтобы быть увиденным всеми, ибо пришел час Его». Это есть восхождение всепревозмогающей любви. Это есть призыв любви ко всем, кто видит Его прежде конца. И для всех нас сегодня пришел этот час. «Царство Мое не от мира сего, — говорит Господь. Если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня». Ни идея, ни символ, ни славное прошлое, ни земное великое будущее — а тот, кто живой, кто живет в твоем сердце. И от избытка сердца говорят уста: «Осанна вышних, Господи, спаси же, мы погибаем, благословен гряды во имя Господне». Даже тех, кто ждет от Него только земной победы, не оставляет Господь. Он кровь свою любовью прольет за этот народ, прежде чем отделить себя от этого народа. Среди всех этих рук, поднятых в приветствии, какая рука поднимется, чтобы ударить его? Среди рук, которые бросают цветы, какая из них бросит в него камень? Среди этих криков радости, какие из них станут криками, требующими его смерти? Как на тайной вечере молится, восходя к смерти, Господь: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Свидетели славы Его сегодня, будут ли они мучениками завтра? Как следовать за Агнцем всюду, говорит святой Дмитрий Ростовский, не будучи самому Агнцем. Скоро у церкви будет своя страстная седмица, и не избежать из нас никому страстных своих дней. Путь Евангелия, царский путь, испытанный поколениями христиан, освященный святыми, путь, по которому мы дерзаем сегодня идти. Этот путь не проходит через самоуспокоенность и отступничество, не усыпан цветами, вернее, что это я говорю, весь усыпан цветами, как сегодняшний путь Христов. Но за каждым цветочком шипы, как гвозди, которые могут пробить ладони и ноги. Райское цветение, заря дня, который сотворил Господь. Бог Господи, явися нам, составите праздник. И дети, и грудные младенцы восклицают: «Осанна вышних!» Может быть, обычно невозможно для грудных так восклицать, но разве это обычный день? Если не будете как дети, говорит Господь, не войдете в Царство Небесное. Только смиренные и простые сердца могут видеть истину, которая сокрыта от мудрых и разумных. Мытари и блудницы предваряют их. И когда один из мытарей в толпе воздыхает, «Боже, милостив, будь мне грешному!» Все херувимы воздают славу Иисусу Христу со Отцем Безначальным и Духом Всесвятым и Животворящим. И как разбойник благоразумный, еще не взятый, еще не распятый, я кричу, «Помяни меня, Господи, не забудьте меня, когда придешь во Царствие Твоем». Где, когда, в каком далеком будущем это Царство наступит? Через неделю среди ликования Пасхи, говорит Господь, ты будешь со мною в раю. Когда Господь обесчещен всеми, и когда Он соблазн для всех, дай мне, Боже, быть верным. Жизнь — это быть со Христом, куда бы Он ни пошел, ибо Христос там, где Царство. Пусть зло достигает последнего предела, пусть крушение жизни, того, что Богом сотворено, идет на глазах, и сатана похваляется, что человечество становится грехами своими на его сторону. Мы не обманем ожиданий Господних, и наша радость будет царственной, потому что Царь Израилев входит в небесный Иерусалим. Царь Израилев входит в Иерусалим небесный, и мы будем народом святых, мы будем народом детей, и значит пророков, народом нищих, и значит царей, народом милосердия, и значит вечного веселья, народом еще убиваемым и уже прославленным, народом молитвы, света, хвалы, его народом. Аминь.